1.01. Темный дайвер стоит ко мне спиной. Я не знаю, может ли он сейчас наблюдать за мной. Вполне вероятно, что да. Но дальше валяться на полу нельзя. Я начинаю приподниматься. Очень медленно и неловко. Руки, ноги уже не деревянные, ватные. Чингис тоже поворачивает голову, кривится, как от боли или чрезмерного усилия, но поворачивает. Что сейчас происходит с нашими телами? Робкие подергивания мышц, неуклюже ползающие по клавиатуре пальцы? Выйти бы из глубины, выйти, выйти! Но я не могу. Темный дайвер отнял у меня и это последнее умение. А только ли у меня? И только ли это? Кто был причиной того, что дайверы потеряли свою силу? Глубина, глубина. Отпусти меня! Я словно бьюсь в невидимую упругую стену или пытаюсь сорваться с туго натянутого поводка. «Пат, пропусти его!» — говорит Чингис. «Пропусти!» — почти кричу и я. «Пат, он тебе не по зубам! Он нам всем не по зубам! Пусть уходит!» Только Пат сейчас нас знать не знает и слышать не слышит. Перед ним стоит враг, который обидел его друзей, сжег его машину, притворялся другом. Может, до сих пор думает, что Ники была темным дайвером. Перед ним стоит тот, кто ворвался в его дом, кто обворовал его, кто заставил падлу не просто играть в панкующего циничного урода, но и стать им, пусть даже на миг. Перед ним тот, из-за кого уже погиб какой-то парень, пусть незнакомый ему, но друг падли и мне. Он сейчас не отступит. «Мальчик, не надо изображать героя», — ровным голосом произносит темный дайвер. «С твоими друзьями все в порядке. То, что я унес, принадлежит мне. В полной мере. Опусти оружие». «Я выстрелю из твоей машины, каюк, и ничего ты не успеешь унести, понял?» «Ты бы уж лучше стрелял. Ты бы лучше стрелял, дурачок. Но тебе надо накрутить себя». И ты накручиваешь, не понимая, что темный дайвер готов ударить в любой момент, что он быстрее, что ему доступны потерянные всеми тайны, и уговаривать себя ему не нужно. Просто какие-то огрызки совести у него еще есть, и даже парализующим зарядом он в тебя стрелять не хочет. «Мальчик, перестань», — говорит темный дайвер, — «я не хочу тебя обижать, ты мне симпатичен. Твои друзья уже сменили свою точку зрения, спроси их». «Пад, все путем!» — громко кричит падла и тоже дергается, пытаясь привстать. «Пусть уходит!» «Пропусти его!» — рявкает Чингис таким голосом, что вздрагивает даже темный дайвер. «Пад, не психуй, все нормально!» — говорю я. Спокойно и убедительно, для контраста, чтобы снять эмоциональный накал, повисший в воздухе. «Мы все объясним, пусть он уходит!» Это короткий миг, совсем короткий, когда Пад уже начинает опускать оружие, и темный дайвер делает маленький шаг вперед. «Ты говорил, что друг!» — кричит Пат. Вот это то, чего он никогда не сможет простить. «Ники, не темный дайвер!» — кричу я. Но поздно. Пат стреляет. Такого я еще не видел. Из ствола бьет фонтан оранжевого пламени, окатывает темного дайвера, и он вспыхивает. «Твоей машине!» — радостно вопит Пат. Вот только пламя гаснет. Задыхается, будто пожирая само себя. И фальшивый Пат вновь меняет облик. Врастает, превращаясь в гибкого, высокого, неузнаваемого со спины, но смутно знакомого человека. «В данный момент я не привязан к конкретной машине, сопляк», — говорит темный дайвер. Выстрел. Пистолет только что был в кобуре на поясе, а через миг уже в его руке. «Ну вот, ты нарвался, я привстаю, я делаю шаг, я почти уже могу ходить». Что-то не то. Пат не падает, как подрубленный. Пат тоже продолжает стоять. Темный дайвер потерял свою хватку? Черт! Тот, кого я вижу, лишь со спины опускает оружие. Это... На лице Пата появляется улыбка, короткая, секундная, смытая растерянностью и страхом. Он роняет свое оружие и хватается обеими руками за грудь, за сердце. Глубина. Невидимый поводок визжит, но держит. Тугая резина облепляет лицо. Темный дайвер прыгает вперед мимо Пата и выскакивает в коридор. «Пат!» — кричу я. «Оно не стучит», — удивленно сообщает Пат то, что я уже понял.